Книга шестая. Беспристрастный взгляд на старинную магистратуру. В 1482 году от Рождества Христова благородный Робер де Стутвиль, рыцарь Сьор де Бейн, барон Диври и Сент-Андри в Ля-Марш, советник и камергер короля, он же парижский Приво, был вполне счастливым человеком. Прошло уже почти 17 лет с тех пор, как он 7 ноября 1465 года, то есть в самый год появления кометы, это та самая комета, при появлении которой папа Каликст, дядя Борджиа, приказал служить молебны, и которая появилась вновь в 1835 году, получил от короля эту видную должность, скорее вотчину, чем службу. Должность, которая соединена не только с государственной властью, но и со многими преимуществами и правами, говорит Ион Лемней. В 1482 году странно было видеть на королевской службе дворянина, назначение на должность которого относится ко времени бракосочетания побочной дочери короля Людовика XI с незаконно рожденным сыном герцога Бурбонского. Когда Робер де Стутвиль сменил мессира Жака де Вилье в должности парижского приво, в тот же день Жан Дове занял место Эли де Торетта, первого председателя судебной палаты. Жан Жувенель стал верховным судьей Франции вместо Пьера де Морвилье, а Реньо де Дорман занял место постоянного докладчика в королевском суде, разбив надежды Пьера Пюи. Вот как сменились председатели палаты, верховные судьи и докладчики с тех пор, как Робер де Стутвиль стал парижским приво. Его должность была ему вручена на хранение, так гласила королевская грамота. И точно, он зорко охранял ее. Он вцепился в нее, он врос в нее, он настолько отождествил себя с нею, что сумел устоять против той мании смен, которая владела Людовиком XI, этим недоверчивым, сварливым и деятельным королем, стремившимся при помощи частых назначений и смещений сохранить неограниченность своей власти. Этого мало. Славный рыцарь добился для сына наследования после него этой должности. И вот уже 2 года, как имя дворянина Жака де Стутвиля красуется рядом с именем отца во главе списка постоянных членов Парижского городского суда. Редкая и, безусловно, необычная милость. Правда, Робер де Стутвиль был храбрым воином. Он мужественно поднял рыцарское знамя против Лиги общественного блага и преподнес королеве в день ее вступления в Париж в 1400 году великолепного сахарного оленя. К тому же он был в наилучших отношениях с мессиром Тристаном Отшельником, председателем королевского суда. Счастливо и привольно текла жизнь мессира Робера. Во-первых, он получал очень большое жалование, к которому прибавлялись точно лишние тяжелые гроздья в его винограднике, доходы с канцелярий при гражданских и уголовных судах всего судебного округа, затем доходы с гражданских и уголовных дел, разбиравшихся в нижних судебных залах Шатле, не считая мелких сборов с мостов Мант и Корбейль, налогов со сборщиков винограда, мельщиков дров и весовщиков соли. Прибавьте к этому удовольствие разъезжать по городу в сопровождении целой свиты общинных старост и квартальных надзирателей, одетых в платье наполовину красного, наполовину коричневого цвета, и красоваться среди них своим мундиром и шлемом, помятым в битве при Монлери, изображения которых вы еще и сейчас можете видеть на его гробнице в Вальмонтанском аббатстве в Нормандии. А кроме того, разве плохо иметь в полном подчинении городскую стражу, привратника и караул Шатле, двух членов суда Шатле, 16 комиссаров 16 кварталов, тюремщика Шатле, 4 ленных сержантов, 120 конных сержантов, 120 сержантов-жезлоносцев, начальника ночного дозора со всеми его подчиненными? А разве это пустяки вершить правосудие, разрешать все гражданские и уголовные дела, иметь право привода, право выставлять к позорному столбу и вешать, не считая права разбирательства мелких дел в первой инстанции? В парижском виконстве, которому в знак особого почета пожаловали 7 дворянских судебных округов. Можно ли вообразить себе что-нибудь более приятное, чем чинить суд и расправу, как это ежедневно делал мессир де Стутвиль, заседая в Гранд-Шатле под сенью широких и приземистых сводов эпохи Филиппа Августа? А какое удовольствие возвращаться ежевечерне в свой очаровательный домик на Галилейской улице за оградой королевского дворца, полученный им в приданое за женой Амбруазой де Лорре, и отдыхать там от трудов, состоявших в том, что он обрекал какого-нибудь горемыку на ночевку в хижинке на Живодерной улице, которой судьи и общинные старосты Парижа обычно пользовались как тюрьмой, а таковая имела 11 футов в длину, 7 футов 4 дюйма в ширину и 11 футов в вышину. Отчеты по управлению государственным имуществом, 1383 год. Примечание автора. Мессир Робер де Стутвиль властвовал не только в судебном ведомстве по праву Прево и Виконта Парижского, но запускал глаза и зубы в дела Верховного Королевского Суда. Не было ни одного сколько-нибудь высокопоставленного лица, которое, прежде чем достаться палачу, не прошло бы через его руки. Это он отправился за герцогом Немурским в Бастилию, к Сент-Антуанскому предместью, чтобы доставить его оттуда на площадь главного рынка, и за господином Сен-Поль, чтобы доставить его на Гревскую площадь, причем последний кричал и отбивался к великому удовольствию господина Прево, который недолюбливал господина Конетабля. Всего этого, конечно, было более чем достаточно, чтобы сделать жизнь человека счастливой и блистательной, и чтобы впоследствии обеспечить ему поучительную страничку в той любопытной истории парижских Прево, из которой можно узнать, что Удард де Вильнев имел собственный дом на Мясницкой улице, что Гильом де Ангаст купил большую и малую Савойю, что Гильом Тибу завещал монахиням общины святой Женевьевы свои дома на улице Клопен, что Гюг Обрио проживал в гостинице Дикобраза и много других бытовых подробностей. Однако, несмотря на то, что мессир Робер де Стутвиль имел все основания жить спокойно и весело, он проснулся утром 7 января 1482 года в очень мрачном расположении духа. Откуда взялось это настроение, он и сам не сумел бы сказать. Потому ли, что пасмурно было небо? Потому ли, что пряжка его старой портупеи времен Монлери плохо была застегнута, слишком туго, по-военному, стягивая его дородную, как у всех, прево фигуру? Потому ли, что мимо его окон прошли выказавшие ему неуважение гуляки, шествовавшие по четыре в ряд в одних куртках без рубашек, с продырявленными шляпами, с котомками и фляжками у пояса? А может статься, его томило смутное предчувствие, что будущий король Карл VIII в следующем году урежет доходы парижского прево на 370 ливров, 16 солей и 8 денье? Пускай читатель решит это сам. Мы же склонны думать, что он был не в духе просто потому, что был не в духе. Впрочем, сегодня, после вчерашнего праздника, был скучный день для всех, в особенности для чиновника, обязанного убирать все нечистоты, как в переносном, так и в буквальном смысле, оставляемые всяким празднеством в Париже. Кроме того, ему предстояло заседать в Гран-Шатле, а мы заметили, что обычно судьи всегда подгоняют свое дурное расположение духа к дням судебных заседаний, чтобы всегда иметь кого-нибудь под рукой, на ком можно было бы безнаказанно сорвать сердце именем короля, закона и правосудия. Между тем заседание началось без него. Его заменяли помощники по уголовным, гражданским и частным делам. Уже с 8 часов утра несколько десятков горожан и горожанок, скученных и стиснутых в темном углу между крепкой дубовой перегородкой и стеной нижней залы заседаний Шатле, разинув рты от изумления, присутствовали при разнообразном и увлекательном зрелище гражданского и уголовного правосудия, чинимого, как придется, Флорианом Барбедьеном, младшим судьей Шатле, и помощником Прево. Зала была небольшая, низкая, сводчатая. В глубине ее стоял украшенный изображениями королевских гербов стол с громадным креслом резного дуба, предназначенным для Прево и в данное время не занятым, а влево от него скамья для младшего судьи Флориана Барбедьена. Чуть ниже сидел что-то строчивший протоколист. Напротив — толпа. Перед дверью и перед столом множество судейских в лиловых камлотовых полукафтаньях с белыми крестами на груди. Два сержанта городского совета общинных старост, одетые в наполовину красные, наполовину голубые стеганые камзолы, стояли на часах у низкой затворенной двери, видневшейся в глубине зала за столом. Единственное узкое стрельчатое окно, пробитое в толстой стене, тусклым светом январского дня освещало две забавные фигуры. Причудливого каменного демона, который свисал из самого центра свода, и судью, который восседал в глубине залы среди королевских лилий, украшавших его стол. Вообразите себе фигуру, склонившуюся, тяжело опираясь на локти, над судейским столом, между двух связок судебных дел, с шлейфом гладкого коричневого одеяния под ногами, с багровым бугристым лицом, утонувшим в белом барашковом воротнике, два клочка которого, казалось, заменяли ему брови. Вообразите моргающие глаза, величественно свисающие толстые щеки, которые как бы встречались под подбородком. И перед вами Флориан Барбедьен, младший судья Шатле. Прибавьте к этому, что он был глух. Порог для судьи, впрочем, несущественный. Это не мешало Флориану Барбедьену выносить определенные и безапелляционные решения. Ведь судье достаточно только делать вид, будто он слушает, а почтенный законник вполне удовлетворял этому условию нелицеприятного суда, так как внимание его не нарушалось никаким посторонним шумом. Однако в зале суда присутствовал один наблюдатель, который безжалостно высмеивал все его поступки и жесты. Это был наш друг Жиан Мельник, вчера еще школяр, шныряло, которого во всякое время можно было встретить в любом уголке Парижа, но только не перед профессорской кафедрой. «Смотри!» — шепотом обратился он к своему спутнику Робену Пуспену, который ухмылялся, слушая его комментарии по поводу всего, что происходило у них перед глазами. «Вот Жанетта де Бюйсон, хорошенькая дочка лежебоки с нового рынка. Клянусь душой, он ее осудил, этот старикашка. Да он, кажется, не только оглох, но и ослеп. 15 солей 4 парижских денье штрафа за то, что она нацепила на себя пару четок. Дороговато, суровый закон. А это кто такой? Робен Шьеф де Виль, кольчужный мастер. По случаю получения им звания мастера и принятия его в вышеозначенный цех, это он платит свой вступительный взнос. Что это? 2 дворянина среди этих бездельников? Эгле де Суан и Ютен де Мали. 2 кавалера, клянусь телом Христовым. Вот оно что! Они попались за игрой в кости. Когда же я увижу здесь нашего ректора? 100 парижских ливров штрафа в пользу короля. Этот Барбедьен лупит здорово. Впрочем, так и подобает глухому. Пусть я превращусь в моего братца-архидиакона, если это может мне помешать играть. Играть днем, играть ночью, жить за игрой, умереть за игрой и, проиграв последнюю рубашку, поставить на карту душу. Пречистая дева! А девок-то девок! Так и идут овечки мои одна за другой. Амбруаза Ликюер, Изаболя Пейнет, Берар де Жиронен, я всех знаю. Штраф, штраф, то-то. Сейчас вам покажут, как красоваться в золоченых кушаках. 10 парижских солей, щеголихи. Ах ты, старая судейская морда, глухарь полоумный. Ах ты, пентюх Флориан. Ах ты, невежа Барбедьен. Ишь, как расселся у стола. Он жрет истцов, жрет дела, он жрет, он жует, он давится, он до отказа набивает себе брюхо. Штрафы, доход от бесхозяйственного имущества, налоги, пени, судебные издержки, вознаграждения, проторы и убытки, пытка, тюрьма и темница, кандалы с взысканием издержек — все это для него святочные пряники и марципаны Иванова дня. Погляди-ка на этого Борова. Ого! Еще одна жрица любви. Не более, не менее, как сама Тиболя Тибот. Попалась за то, что вышла за пределы улицы Глатиньи. А это что за парень? Жифруа Мабон, конник стрелковой команды. Он в суе поминал Господа Бога. Оштрафовать Латибод, оштрафовать Жифруа, оштрафовать обоих. Старый глухарь, он, должно быть, перепутал эти дела. Ставлю 10 против 1, что девицу он заставит платить за божбу, а конника за любовь. Внимание! Робен Пуспен. Кого это они ведут? Смотри, сколько стражей! Клянусь Юпитером, тут вся свора гончих. Видно, поймали красного зверя, вроде кабана. Кабан, Робен, как есть кабан, да еще какой матерый! Клянусь Геркулесом, это же наш вчерашний владыка, наш папа Шутов, наш звонарь, наш кривой, наш горбун, наш гримасник, это же Квазимода! Действительно, это был он. Это был Квазимода, связанный, скрученный, в путах и оковах, под сильным конвоем. Окружавшую его стражу возглавлял сам начальник ночного дозора, грудь которого была украшена вышитым гербом Франции, а спина — гербом Парижа. Впрочем, в самом Квазимода не было ничего, за исключением его уродства, что оправдывало бы весь этот набор алебард и аркебуз. Он был мрачен, молчалив и спокоен. Лишь изредка его единственный глаз бросал гневный и угрюмый взгляд на сковывавшие его путы. Он осмотрелся кругом, и его взгляд стал таким безжизненным и сонным, что женщины указывали на звонаря пальцем, только чтобы посмеяться над ним. Тем временем младший судья Флориан перелистывал поданное ему протоколистом дело, возбужденное против Квазимода. Бегло просмотрев его, он помолчал, как бы собираясь с мыслями. Благодаря этой предосторожности, к которой он неизменно прибегал, прежде чем приступить к допросу, он всегда заранее знал имя, звание, проступок подсудимого, заранее готовил возражения на предполагаемые ответы и таким образом благополучно выпутывался из всех затруднений допроса, не слишком явно обнаруживая свою глухоту. Документы, приложенные к делу, были для него тем же, чем собака-поводырь для слепого. Если ему порой и случалось из-за неуместного замечания или бессмысленного вопроса обнаружить свой недостаток, то одни это принимали за глубокомыслие, а другие за глупость. Но и в том, и в другом случае честь суда никак не была затронута, ибо лучше судье слыть глубокомысленным или глупым, нежели глухим. Поэтому судья тщательно скрывал свою глухоту и большей частью настолько успевал в этом, что под конец сам себя вводил в заблуждение, что, впрочем, гораздо легче, чем принято думать. Все горбатые ходят с высоко поднятой головой. Все заики ораторствуют. Все глухие говорят шепотом. Что же касается Флориана Барбедьена, то он считал себя всего лишь туговатым на ухо. Это была единственная уступка, которую он делал общественному мнению, и то лишь в минуты откровенности и трезвой оценки собственной личности. Итак, проживав дело Квазимода, он откинул голову и полузакрыл глаза, чтобы придать себе более величественный и более беспристрастный вид. Таким образом, он оказался глухим и слепым одновременно. Вот условие, необходимое для того, чтобы быть образцовым судьей. Приняв эту величественную позу, он приступил к допросу. «Ваше имя?» — Но здесь возник казус, не предусмотренный законом. Глухой допрашивал глухого. Никем не предупрежденный о том, что к нему обращаются с вопросом, Квазимодо продолжал пристально глядеть на судью и молчал. Глухой судья, никем не предупрежденный о глухоте обвиняемого, подумал, что тот ответил, как обычно отвечают все обвиняемые, и продолжал вести допрос с присущей ему дурацкой самоуверенностью. «Прекрасно. Ваш возраст?» Квазимодо и на этот вопрос не ответил. Судья, убежденный в том, что получил ответ, продолжал. «Так, ваше звание?» Допрашиваемый по-прежнему молчал. А между тем слушатели начали перешептываться и переглядываться. «Довольно», — проговорил невозмутимый вершитель правосудия, предполагая, что обвиняемый ответил и на третий вопрос. «Вы обвиняетесь, во-первых, в нарушении ночной тишины, во-вторых, в насильственных и непристойных действиях по отношению к женщине легкого поведения, предположительно блудницы, в-третьих, в бунте и неподчинении стрелкам, состоящим на службе короля, нашего повелителя. Выскажитесь по всем этим пунктам. Протоколист, вы записали предыдущие ответы подсудимого. При этом злополучном вопросе по всему залу, начиная со скамьи протоколиста, раздался такой неистовый, такой безумный, такой заразительный, такой дружный хохот, что даже и глухой судья, и глухой подсудимый заметили это. Квазимодо оглянулся, презрительно поводя своим горбом. Между тем Флориан Барбедьен, не менее удивленный, чем он, подумал, что смех слушателей вызван каким-нибудь непочтительным ответом обвиняемого. Презрительное движение плеч Квазимодо утвердило его в этой мысли, и он накинулся на него. «Негодяй! Подобный ответ заслуживает виселицы. Знаете ли вы, с кем говорите?» Этот выпад только увеличил приступ всеобщего веселья. Он показался всем до того неожиданным и до того несуразным, что бешеный хохот заразил даже сержантов городского совета общинных старост, эту породу копьеносцев, тупоумие которых было как бы необходимой принадлежностью их мундира. Один лишь Квазимодо, по той простой причине, что ничего не мог понять из всего происходившего, сохранял невозмутимую серьезность. Судья, раздражаясь все сильнее и сильнее, решил продолжать в том же тоне, надеясь нагнать страх на подсудимого и этим способом косвенно воздействовать на слушателей, напомнив им о должном уважении к суду. «Ах ты, разбойник, гнездилище разврата! Так ты еще издеваешься над судьей Шатле, над сановником, коему вверена охрана порядка в Париже, над тем, на кого возложена обязанность расследовать преступления, карать за проступки и распутство, иметь надзор за всеми промыслами и не допускать никаких монополий, содержать в порядке мостовые, пресекать торговлю в разнос домашней водяной птицей и дичью, следить за правильной мерою дров и других лесных материалов, очищать город от нечистот, а воздух от заразных заболеваний, одним словом, неусыпно заботиться о народном благе, и все это безвозмездно, не рассчитывая на вознаграждение». Известно ли тебе, что мое имя Флориан Барбедиен, что я являюсь заместителем господина Прево и, кроме того, комиссаром, следователем, контролером и допросчиком, и что я одинаково пользуюсь влиянием как в суде парижском, так и областном, и в делах надзора, и в судах первой инстанции. Нет причины, которая заставила бы замолчать глухого, говорящего с другим глухим. Бог весть, где и когда достиг бы берега Флориан Барбедиен, пустившийся на всех парусах в океан красноречия, если бы в эту минуту низкая дверь в глубине комнаты внезапно не распахнулась, пропуская самого господина Прево. При его появлении Флориан Барбедиен не запнулся, но, сделав полуоборот на каблуках, сразу обратил свою речь, в которой он за минуту перед тем угрожал Квазимодо, к господину Прево. «Монсеньор», — сказал он, — «я требую по отношению к присутствующему здесь подсудимому того наказания, какое вам будет угодно назначить, за нанесенное им тяжелое и неслыханное оскорбление суду». Запыхавшись, он опять сел на свое место, отирая крупные капли пота, скатывавшиеся со лба и увлажнявшие, подобно слезам, разложенные перед ним на столе бумаги. «Мессир Робер де Стутвиль нахмурил брови и сделал такое величественное, многозначительное и призывающее к вниманию движение, что глухой начал кое-что соображать. «Отвечай, висельник», — строго обратился к нему Прево, «какое преступление привело тебя сюда?» Бедняга, полагая, что Прево спрашивает, как его имя, нарушил свое обычное молчание и ответил гортанным и хриплым голосом: «Квазимодо». Ответ до того мало соответствовал вопросу, что опять поднялся безумный хохот, а мессир Робер, побагровев от злости, закричал: «Да ты что? И надо мной потешаешься, мерзавец ты этакий! Звонарь собора Парижской Богоматери!» — ответил Квазимодо, думая, что ему надлежит объяснить судье род своих занятий. «Звонарь!» — продолжал судья, который, как мы упоминали выше, проснулся в это утро в таком скверном расположении духа, что и без таких странных ответов подсудимого готов был распалиться гневом. «Звонарь! Вот я тебе задам трезвону прутьями по спине. Слышишь ты, негодяй? Если вы спрашиваете меня о моем возрасте, — сказал Квазимодо, — то, кажется, в день святого Мартина мне исполнится 20 лет. Это было уже слишком. Прево вышел из себя. «А, ты измываешься и над Прево? Господа сержанты, жезлоносцы! Отведите этого мошенника к позорному столбу на Гревской площади, отстегайте его и покружите-ка его часок на колесе. Клянусь Богом, он мне дорого заплатит за свою дерзость. Я требую, чтобы о настоящем приговоре были оповещены через 4 глашатаев все 7 округов Парижского виконства». Протоколист тотчас же принялся составлять судебный приговор. «Клянусь господним брюхом, вот так рассудил!» — крикнул из своего угла школяр Жан Фролло Мельник. Приво обернулся и вновь устремил на Квазимода сверкающий взгляд. «Мне послышалось, что этот пройдоха помянул брюхо господне. Протоколист, добавьте к приговору еще штраф в 12 парижских денье за богохульство, и пускай половина этого штрафа будет отдана церкви святого Евстафия. Я особенно чту этого святого». В несколько минут приговор был готов. Содержание его было несложно и кратко. Старое обычное право, лежавшее в основе судопроизводства Прево и парижского виконства, не было еще в те времена усовершенствовано председателем суда Тибо Балье и королевским прокурором Роже Барном. Высокоствольный лес крючкотворства и формальностей, насажденный в начале XVI века этими двумя законниками, еще не загромождал его. Все в этом праве было ясно, недвусмысленно и легко исполнимо. Тогда шли прямо к цели, и сейчас же, в конце каждой тропинки, лишенной поворотов и зарослей кустарника, видели колесование, позорный столб или виселицу. По крайней мере, каждый знал, что его ждет впереди. Протоколист подал постановление суда господину Прево, и тот, приложив к нему свою печать, вышел, продолжая обход по залам судебных заседаний, в таком расположении духа, при котором следовало ожидать, что все тюрьмы Парижа окажутся в этот день переполненными. Жан Фролло и Робен Пуспен смеялись втихомолку. Квазимода на все происходившее глядел равнодушно и удивленно. В то время как Флориан Барбедьен перечитывал приговор суда, чтобы скрепить его еще и своей подписью, протоколист, почувствовав сострадание к осужденному и в надежде добиться некоторого смягчения наказания, наклонился к самому уху судьи и, указывая на Квазимода, проговорил: «Этот человек глух». Он полагал, что общность физического недостатка расположит Флориана Барбедьена в пользу осужденного. Но, как мы уже заметили, Флориан Барбедьен не желал, чтобы замечали его глухоту, а кроме того, он был настолько туг на ухо, что не услышал ни звука из того, что сказал ему протоколист. Однако он хотел показать, что слышит, и ответил: «Ах, вот как! Это меняет дело. Этого я не знал. В таком случае прибавьте ему еще один час наказания у позорного столба». И он подписал исправленный приговор. «Так ему и надо», — проговорил Робен Пуспен, имевший зуб на Квазимода. «Это научит его поучтивее обходиться с людьми».